Глава 3. 2228 год от Великого Исхода. Ночь с 16 на 17 день месяца влюбленных. Арция, Святой Град Кантиска. Таяна, Высокий Замок. «Вы можете остановиться в счастливом паломнике», — объяснил Феликс. «Это очень неплохая гостиница, но я был бы рад видеть вас своим гостем». Предложение эльф принял с радостью. Он доверял секретарю архипастыря, и к тому же этот человек был посвящен во многие тайны. Феликс привел гостя в свое обиталище, предложив чувствовать себя как дома, и вернулся к своим обязанностям, сказав, что явится сразу же по окончании вечерней службы. Роман остался один, чему был скорее рад. После откровений архипастыря голова барда шла кругом. Он не мог отогнать ощущение, что Филипп подводит его к какому-то выводу, столь невероятному и кощунственному, что архипастырь не желает произнести его вслух. Либер распахнул окно. Комнаты секретаря находились в угловой части массивного высокого здания, откуда открывался изумительный вид на тонувшую в пышной летней зелени Кантиску. Резиденция архипастыря располагалась на одном из двух по-настоящему высоких городских холмов, и с высоты монастыря и храмы казались островами и островками, разделенными, вымощенными серовато-серебристым камнем извилистыми улочками. Высокие башни и купола навевали мысли о величии Триединого и ничтожности человеческой жизни. Взгляд Романа скользил все дальше, пока не уперся в широкий тракт, по которому он несколько часов назад въехал в Святой Град. Там, на востоке, остались Таяна с ее странными обитателями и приютившая Анхеля Светлого Лип. Роман смотрел на дорогу и вспоминал людей, умудрившихся в считанные дни стать близкими. Огненная Ланка, желчный и смелый король Марка, простодушный младший принц, неизгибаемый Стефан и, конечно же, Рене, каким-то образом причастившийся магией темных эльфов. До разговора с адмиралом Рами Эрль мало задумывался о прошедших по пути тьмы сородичах. Отчего-то он был уверен, что мало кто из отступников пережил войну, которую они же и развязали. Они ли? Оторвавшись от окна, эльф окинул взглядом жилище бывшего рыцаря. Ничего лишнего. Только кувшин с колючей веткой, усыпанный какими-то красными ягодами, и несколько икон в углу. Бард отыскал Циалу и Эрасти. Монастырский живописец, безусловно, свое дело знал. Изображения были выполнены превосходно. Но после прогулки в потайную комнату канонические лики воспринимались как чучело рядом с живым зверем. Скользнув равнодушным взглядом по целомудренной потупившей глаза Циали благословенной, ее белым одеждам, с трудом верилось, что подобная ледышка смогла покорить проклятого, эльф принялся рассматривать Эрасти. Тут подправили только выражение лица. На Романа смотрел фанатик с восторгом, собирающийся принять мученическую смерть. Смотревшись, Либер отметил еще одну особенность. Изменилось положение рук. Если на прижизненном портрете Эрасти в явном раздумье снимал перстень с пальца, то на иконе кольцо прочно сидело на руке. Художник, умело воспользовавшись игрой света и тени, сделал черно-лиловый камень центром картины. Ах да, конечно, именно это кольцо осталось на отрубленной руке, присланный Анхелю безбожным королем Аргондии. Внезапно в голове всплыла старая эльфийская баллада, в которой говорилось о том, как один брат предал другого. Запомнил ее Роман только благодаря странной ритмичной мелодии, попадавшей в такт ударом сердца. Нельзя сказать, чтобы песня барду нравилась, в ней не было ни легкости, ни изысканности, но забыть ее не получалось. Услышал бард эту балладу от одного из приступивших. Была осень, они сидели у огня и спорили об искусстве. Речь, насколько помнилось барду, шла о том, можно ли почитать таковым вещи, не соответствующие канонам красоты. Именно тогда Менкалина, единственный из приступивших, обладавший хоть каким-то слухом, запел. Роман не вспоминал о странной песне добрых 200 лет. Но сегодня рваный ритм бился и гремел в ушах, доводя до исступления. Прижав пальцы к вискам, бард опустился на узкую койку, пытаясь вспомнить единожды слышанные слова. Почему-то это стало очень важным. Наконец, в мозгу всплыло несколько строф. И тут император слышит посла, ярче луна свети. Ты властен избавить мир от зла, ветер в кронах затих. Мой брат ко тьме повернул лицо, ярче луна свети. Но он узнает это кольцо, ветер в кронах затих. Скажи ему, я на помощь лечу, ярче луна свети. И он пойдет за тобой к палачу, ветер в кронах затих. А твой король за столь щедрый дар, ярче луна свети. Отдаст мне герцогство Дастарбар, ветер в кронах затих. Но это тайною быть должно, ярче луна свети. И да исполнится, что суждено, ветер в кронах затих. С условием мой согласен король, ярче луна свети. За брата получишь ты полной ценой, ветер в кронах затих. И вот посол торопит коня, ярче луна свети. И вот посол торопит коня. Нет, дальше не вспомнить. Вернее, дальше он просто не слышал. Помнится, тогда что-то помешало. Ах, да, согрелось вино, и все с радостью прервали художественные изыскания. Каждому понадобилось несколько стаканов, чтобы поднять испорченные балладой настроение. Странно, не вспоминал. А сейчас душу заложил, чтобы узнать, чем кончилось. Ярче луна свети. «О чем задумался мой гость?» — весело спросил Феликс, входя в комнату. «Сейчас подадут ужин. Устав у нас достаточно строг, но гостей это не касается. Как вы относитесь к мясу ягненка, маслинам и выдержанному вину?» «Хорошо отношусь. Брат Феликс, вы должны знать, когда герцогство Дастарбар перешло к империи?» «Восьмой год царствования Анхеля Светлого. Там случилось восстание против тирании Товиуса, и тот почел за благо не вмешиваться, опасался распространения смуты на войска. Дастарбарцы просили Анхеля принять их под свою руку, просьба была удовлетворена. Зачем это вам? Что случилось?» «Ничего. Скажите, это кольцо на самом деле выглядит так?» «Какое кольцо?» «А, перстень Расть. Да, все точно. Он и сейчас на руке. Завтра можно будет посмотреть. Сегодня главный храм уже закрыт, а беспокоить отца-хранителя мне не хочется. Он не состоит в числе моих друзей. Теперь я не удивляюсь, что его святейшество искал именно вас. Вы говорите такими же загадками, что и он. Просто мы говорим в одном и том же, но боимся назвать жабу жабой. Как дети, которые не произносят слово «волк» из боязни, что тот окажется под кроватью. Когда я смогу увидеть его святейшество? Завтра? Я провожу вас к нему. Я хотел бы поговорить с ним немедленно. Увы, это невозможно. Сейчас он председательствует на малом конклаве, созванном по настоянию кардинала Кантисского. Совет, скорее всего, затянется за полночь. Обычно архипастырь пренебрегает условностями, но когда съезжаются князья церкви, ему приходится подчиняться. После окончания двое кардиналов поведут архипастыря в его покои и лягут один у окна, другой у порога охранять сон его святейшества. Только после утренней трапезы и общего молебна Триединому и покровителю обители великомученику Эрасти архипастырь останется один для молитв и размышлений. Я тотчас же отведу вас к нему, а пока предлагаю поужинать. Это единственное, что нам остается. И, уверяю, не самое худшее.